Вишня зимняя, свежая, по-старинному. Вот как наши прабабушки сохраняли на зиму свежую вишню. Первый способ. Собрав крепкие зрелые вишни, всыпать их сразу в сухие бутылки, встряхивая ее. Закупорить. Поставить в кастрюлю с сеном. Залить холодной водой. Варить 1 час. Отставить кастрюлю. Когда вода остынет, вынуть бутылки, засмолить, закопать в песок. Второй способ. Налить в банку меда, потом положить ряд вишен, потом опять меда, пока не заполнится банка. Тогда обвязать ее пузырем, засмолить, поставить в лед. Таким образом, вишни не потеряют ни своего аромата, ни своей свежести. Третий способ. Набрать самых зрелых вишен, сложить их в банку, пересыпая тонко срезанной лимонной цедрой. Залить самым свежим медом. Через 2 недели слить сок, высыпать вишни в отдельный туис. Оставшийся на дне мед выложить в слитый сок, размешать хорошенько, положить вишни обратно в банку. Залить тем же размешанным соком. Запечатать и поставить в погреб.